Глава третья. Первая ночь. «На новом месте приснись жених невесте», — пробормотала Белла, натягивая мягкое и уютное одеяло на голову. За сегодня она так устала, что буквально не чувствовала ног. Первым делом этот невыносимый подъем под ненавистным дождем по скользкой нескончаемой лестнице. Потом волнительное ожидание возле директорского кабинета, ложные надежды на избавление от нежеланного места. И затем, как гнилая и червивая вишенка на торте, утомительный остаток дня, проведенный в непрерывном общении с множеством новых знакомых. Столько новых лиц, гомонящих голосов, любопытных глаз, буквально поедающих ее со всех сторон. Зачем она вообще представилась своим настоящим именем? Решила же, что назовется по-новому. Но эта непонятно откуда взявшаяся выскочка, так нагло расположившаяся на самом удобном месте в спальне, должна была убраться. А как заставить себя уважать с порога? Только признаться, кто ты есть на самом деле. Ну что ж, теперь все знают. Она Беладонна. Та самая Беладонна, которую отметили стихийные стрелы. Да кто вообще верит в эту чушь? Если ее отметили все стихии, почему запихнули все равно в дождь? Белла свернулась комочком, полностью спрятавшись под одеяло, и, наконец, дала волю слезам. Она всхлипывала все сильнее, и вскоре ей пришлось зажать рот рукой, чтобы не услышали девчонки. Белла крепилась весь день, улыбаясь и задирая нос, чтобы все продолжали думать, что она крутая, а сама словно балансировала на грани в ужасе, что вот-вот разревется при всех во весь голос. Ей удалось дотерпеть до ночи, и теперь она изливала свои страдания в подушку. Хорошо, что удалось отстоять хотя бы удобное место. Белла давно готовилась к будущей учебе в магической школе и уже многое знала об учебных заведениях различных стихий. В город дождя она не хотела не только по причине нелюбви к этому погодному явлению. Про саму школу она слышала некоторые очень странные вещи. Все это было похоже лишь на слухи. Но Белла знала с детства, дыма без огня не бывает. Если распространяются подобные слухи, значит, со школой действительно не все ладно. Только вот что? Хоть девушка и надеялась, что ее способность окажется полезной городу солнца, она все же собирала материалы про другие школы, расспрашивала родителей, штудировала книги, которые они могли для нее достать. У них самих был очень слабый дар к управлению погодой, и их мечтам поступить в одну из магических школ не суждено было сбыться. Но зато их дочь не только получила в наследство оба дара, причем значительно усиленных. Белле словно достались все способности, которыми когда-либо владели ее предки на протяжении многих поколений. Видно, час зачатия выпал на какой-то очень благоприятный день, раз даже духи стихий отметили ее своими стрелами. Так вот, случайно она наткнулась на странные свидетельства тех, кто жил и учился когда-то в школе дождя. Все ученицы, а может и ученики этой школы, до ужаса боялись заселяться последними. Сначала Белла решила, что существует какая-то дурная примета о последнем шаге или крайнем ученике. Какое-то глупое школьное суеверие, которое переросло в легенду и передавалось из уст в уста. Но в одной из книг она прочла, что в девичьей спальне магической школы города дождя существует некое обособленное место, которое и достается опоздавшим. И по словам автора книги, с ученицами, которым суждено было расположиться на этом месте, случались странные происшествия, и далеко не всегда они заканчивались благополучно. Белла прочла эту историю с недоверием и вскоре забыла о ней. И лишь в тот момент, когда она, быстро оглядев комнату, поняла, что еще одна новенькая занимает последнюю нормальную кровать, девушка вспомнила о легенде из книги и испугалась, что ей достанется то самое проклятое место. Поэтому она принялась отчаянно импровизировать, на самом деле не ожидая, что девчонка так быстро сдастся. Но эта серая мышь с бесцветными глазами и волосами поджала тощий хвостик и послушно перебралась в свою норку. Она явно ничего не слышала про особенности этой школы. Не знала и про Беладонну. Вдруг дошло до девушки. Откуда же она такая взялась? Постепенно мысли стали путаться. Усталость медленно и верно брала свое, погружая Беллу в сон. Засыпая, девушка еще раз одними губами прошептала глупую детскую поговорку про жениха и невесту. Вдруг с ужасом вспомнив, что она сегодня в суете и новизне впечатлений еще ни разу не метнулась мыслью к своему парню, которого оставила в обычном мире. Он тоже был избранным. И, уезжая в город дождя, Белла не ревела только потому, что ее возлюбленный обещал последовать за ней, даже если его определят в другую стихию. Состояние его родителей могло позволить ему выбор учебного заведения. Как она могла не думать про него целый день? Не успев испугаться странным переменам, произошедшим с ней сегодня, Белла провалилась в сон. Она снова оказалась перед директорским кабинетом, тоскливо ожидая приговора. Однако надежда пока теплилась в ее сердце. «Как хорошо, что все еще впереди», — с облегчением думала Белла. «Может быть, мне удастся уговорить хозяина школы, чтобы меня не приняли сюда? Надо сказать про Элиса. Ведь не обязательно же ему следовать за мной. С тем же успехом его родители могут мне помочь поступить в школу, которую определят для их сына. Как же они раньше об этом не подумали? Пусть ее любимый следует за предназначением, а она за ним». Успокоившись и уверившись, что все получится, Белла чуть ли не с улыбкой продолжила ждать, когда ее вызовет директор. Но время шло, а ничего не происходило. Постепенно улыбка сползла с ее лица. Белла все сидела и ждала, но ее не звали внутрь. По длинному голкому коридору гуляли лишь сквозняки, но ни единой живой души не показалось за все время, что Белла там просидела. За дверью не раздавались голоса, и было неясно, есть ли там вообще хоть кто-то. Наконец девушка отважилась постучать. Ей никто не ответил, и тогда она нерешительно приоткрыла дверь и просунула в кабинет голову. Там было пусто, но Белла, повинуясь неясному любопытству, которое так часто ведет нас в какие-то дебри в сновидениях, вошла внутрь. Медленно она подошла к столу, оглядываясь и понимая, что уже была недавно в этом кабинете. Ей было знакомо окно с серым дождливым пейзажем, широкий письменный стол, аккуратная стопка бумаг. Только в прошлый раз, когда она здесь была, тут находился кто-то еще. А вот кто, она не могла вспомнить. Посередине стола вдруг появилась тонкая бумажная папочка. Белла могла поклясться. Только что ее еще не было. Раздираемая все тем же любопытством, Белла обошла директорский стол и склонилась над папкой. Раскрыв ее, она чуть не вскрикнула. На первом же листе бумаги было написано ее имя и приколота ее фотография. Белла стала листать документы, которых почему-то становилось все больше. Папка росла и наполнялась ими прямо у нее в руках. Все бумаги были исписаны убористым почерком, и множество строчек пестрело ее именем. Беладонна. Что за досье на нее собрали? Зачем? Она все пыталась прочесть хоть что-то, но могла разобрать лишь свое имя, с ужасающей чистотой попадавшееся в бесконечном тексте. Остальные же слова были нечитаемыми. Строчки плыли, буквы в них шевелились, и это вдруг показалось таким страшным, что похолодел затылок. Сердце Беллы колотилось быстро-быстро, и она стала задыхаться. Ей во что бы то ни стало нужно было прочесть хоть немного о себе, но у нее не получалось. Со слезами на глазах девушка, уже не задумываясь, что кто-то может застать за этим занятием, принялась вытаскивать из дела исписанные листы и прятать под блузкой, которая неожиданно стала слишком тесной, чтобы под нее можно было запихнуть хоть что-то. Бумага мялась и рвалась в ее руках. В ушах шумело и пульсировало. Документов в папке прибавлялось. Туда добавлялись другие фотографии Беллы, от детских до совсем недавних. девушка дрожащими руками, комкая все в одну бумажную кучу, решила унести ее с собой, чтобы разобрать где-нибудь в укромном месте. И в этот момент дверь кабинета открылась. Белли почудилась, что в комнате стало намного темнее. Хотя за окном картинка не изменилась. На пороге стоял мужчина с пронзительными глазами такой синевы, что та показалась девушке самым волшебным цветом на земле. Она вдруг узнала его. Это и был директор. Сегодня они уже встречались, и он отмел все надежды на то, что она сможет покинуть это место. Тогда почему же она опять оказалась возле его двери? Зачем так долго ждала, если все было решено? Совершенно растерянная и беспомощная, Белла стояла возле стола, роняя скомканные бумаги. «Вам не стоило сюда приходить», — произнес директор, и Белла вспомнила его голос. «Точно, этот бас она слышала совсем недавно». «Вы сделали очень большую ошибку. Вам ее не исправить». Его слова словно пригвоздили бедную испуганную девушку к полу. Ноги ее тряслись, но она не могла сделать ни шага. «Почему про меня столько всего написано? Что это значит?» Умоляющим голосом спросила она, но мужчина словно не слышал. «Вы не на своем месте. Вы заняли чужое», — продолжал он. «И это тоже очень большая ошибка. На вашем месте сейчас другая, и теперь все смешается. Это начало конца, и ничего уже не остановить». Белла сразу вспомнила, как она прогнала с кровати у окна новенькую мышь, и та удалилась в свой темный закуток. А директор сказал, что это было ее место. Это особенное проклятое место предназначалось Белле. Страх ледяными тисками сдавил ее сердце, а мужчина стал приближаться к ней. «На чужом месте», — прошепел он, — «приснился чужой жених чужой невесте». Директор подошел почти вплотную к застывшей от ужаса девушке. Его глаза смотрели в упор, и она почувствовала, что будто проваливается в их синюю пропасть, и главное, она мечтает об этом. Если поддаться велению сердца, не сопротивляться, отбросить страхи, то можно раствориться в этой небесного цвета глубине, остаться навсегда рядом с ним, внутри него, растаять там, слиться с синевой. «Я ничего не значу, я никому не нужна, я просто ничтожная частичка мира, а там я хотя бы буду частью чего-то большего». Она привстала на цыпочках и потянулась к его губам, уже чувствуя жаркое дыхание. На душе стало очень легко, и сердце потеплело. Белла едва коснулась горячих губ, ощутив их сладость, как вдруг лицо его затряслось перед ней, замелькало, и в уши прорвалась отвратительная трель. Дорогое и прекрасное лицо исчезло. Погас синий манящий взгляд. Вместо этого Белла увидела перед собой взлохмаченные рыжие патлы и разноцветные глаза. Карий и зеленый. «Эй, пора вставать! Выходной выходным, а расписание для всех одно. Привыкай!» — весело сказала разноцветная девчонка и, убедившись, что Белла проснулась, куда-то тут же ушла. В окна спальни бил серый утренний свет, дрожащий в струях непрерывного дождя. Дождь цокал по стеклам и подоконнику. Первое утро, встретившее ее здесь. Унылое воскресное утро в чужом городе, с чужими людьми. Вспомнив ночные видения, Белла завертела головой, выискивая вчерашнюю несостоявшуюся хозяйку ее кровати. Прямо в тот момент мышь вышла из своей темной каморки с полотенцем в руках и угрюмо побрела в смежную со спальней комнату, где находилась умывальня. Елена спала на месте, которое предназначалось ей. Если Белла тут получила такие странные сны, то что же видела сама Елена на этой особенной кровати? А впрочем, может, это и был всего лишь сон, который ничего не значит. Увы, позволительно было так думать, находясь в обычном мире и будучи обычным человеком. А здесь, Таких случайностей быть не могло. Тем более в странной школе.